какого-то, не помню какого, июня 1947 года. Профессор ответил, что о таком указе слыхом не слыхал. А я слыхал. Больше того, будучи в командировке по районам Ставрополья в качестве методиста краевого кабинета культ просвет работы, я присутствовал на собраниях в колхозах, когда крестьянам зачитывали этот указ. В газетах он не был опубликован, но колхозников о нем добросовестно известили. Действительно, их это, как говорится, касалось. По указу труд в колхозе объявлялся обязательным для всех проживающих в сельской местности и не работающих на производстве или же не служащих в советских учреждениях. Все мужчины, женщины, юноши, девушки, подростки обязаны были работать в колхозе и вырабатывать определенную норму трудодней. Кажется, для Ставропольского края минимум трудодней был установлен в 176. Так вот, каждый, кто уклонялся от труда в колхозе и не вырабатывал за год установленного минимума трудодней, постановлением сельского совета, да-да, не суда, не даже какой-нибудь такой-сякой тройки, а просто сельсовета, вместе со всей нетрудоспособной частью семьи высылался на 5 лет в отдаленные места Советского Союза, где уже обязан был работать на положении ссыльного. Я много встречал таких ссыльных на пересылках, в тайге, на Верхней Каме. Дело не в том, что жители сельской местности не обременены юридическими гарантиями. Я рассказываю эту историю, чтобы объяснить, какова была степень всеобщего незнания того, что происходило на обильной ниве советской юстиции. Что говорить о прочих жителях городов, когда об этом указе не имел представления профессор, занимающийся историей нашего общества. Но безусловным украшением судебного порядка стали 2 параграфа Уголовного кодекса, составлявшие некую вершину отечественной юридической мысли. Это были параграфы 16 и 17. 17 параграф УК являлся порождением юридического гения Вышинского и показывал, как мы далеко ушли от того наивного времени, когда 29 человек расстреливались только потому, что они оказались в одной камере с гидрой мировой буржуазии, купцом Кутипаткиным. Теперь происходило, собственно, то же самое, но облачалось оно в пышные одежды высокотеоретической науки о соучастии. Именно так называлось сочинение господина Вышинского. За учение о соучастии он был удостоен каких-то наград и возведен в сан академика. Я этого произведения не читал, но удивляюсь тому, что можно выстроить целую теорию о том же самом, о чем в свое время написал всего лишь несколько слов на куске оберточной бумаги председатель уездного ЧК. В самых общих чертах смысл параграфа 17 заключался в том, что каждый член преступного сообщества, а участие в сообществе выражается и в знании о его существовании и недонесении о нем, несет ответственность не только за свои личные преступные деяния, а за деяния сообщества в целом, а также каждого его члена в отдельности, невзирая на то, что конкретный обвиняемый мог и не знать других членов сообщества, не знать о том, что они делают, как и не знать о том, что сообщество, в котором он состоит, делает вообще. Хотя учение о соучастии должно было облегчить изнурительный труд палачей, оно, несомненно, облегчало и участь арестованных. Теперь следственная техника значительно упрощалась. Объединяли группу в несколько десятков человек и наиболее слабого били до смерти, пока он не признавался в шпионаже, вредительстве, диверсии и, конечно, покушении на жизнь одного из руководителей партии и правительства. Всех остальных уже били только до полусмерти, требуя сознаться лишь, что они знакомы с тем, кто уже написал на себя на всю катушку. После чего эта катушка автоматически переходила к ним. Через параграф 17